Христос воскресе! В этом году Радоница, пасхальное поминовение усопших, совпадает с памятью святого великомученика и победоносца Георгия с 1700-летием его праведной кончины. Это значит 303 год, время царствования римского императора Диоклетиана. Самые жестокие гонения на церковь с начала ее основания. А для нас открывается празднование многих великих древних святых. Кроме того, завтра день ангела святой царицы-мученицы Александры Федоровны, царицы новой, как называет ее церковь. Над двойным или тройным даже этим пасхальным праздником звучат слова Спасителя: «Не бойтесь убивающих тело, на душе не могущих повредить». Пусть никто не страшится смерти, потому что Христос воскрес. Но путь Церкви через многие скорби. В Апокалипсисе тайнозритель видит души убиенных за Слово Божие под святым небесным престолом. Они живы, и они умоляют Господа с крепким воплем: «Доколе, Господи, святый и праведный, не судишь и не мстишь за кровь живущих на земле». Святой великомученик и победоносец Георгий и бесчисленный сон христиан встречали страдания и смерть за Христа, как воины Христовы. Их не пугала смерть, напротив, они принимали ее со спокойствием и неизреченной внутренней радостью и надеждой. Они жили во Христе, и они, несомненно, знали, что такое вечная нетленная жизнь, что такое Пасха Господня, и они желали всей душой умереть за Христа. Мы знаем бесчисленные свидетельства древних и новых мучеников, от святых апостолов до священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, и преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы, и тех же святых царственных мучеников. Святитель Игнатий, богоносец, епископ Антиохийский, радостно восходя к смерти, обращается к римским христианам: «Я пишу вам, пока я еще живой, но мое самое сильное желание – умереть за Христа. Я люблю крест Господень, моя любовь – Христос распят. Несравненно лучше умереть за Христа, чем царствовать над всею землею». И святой Иоанн Златоуст, прославляя такую смерть, говорит: «Лучше умереть, чем жить». Если вы сомневаетесь, посмотрите на лица мучеников во время страданий, как сияют они. Те, которых живыми возводят на костер, несравненно более радостны, чем те, кто наслаждаются покоем среди цветущих роз, говорит святой Иоанн Златоуст. И святой апостол Павел призывает весь мир разделить с ним радость, что время его отшествия приблизилось. Смерть — то, чего больше страшатся все, для него самое желанное. Об этом даре он молится. Жизнь для него Христос, и потому смерть – самое великое приобретение. Может быть, мы услышим здесь протест некоторых: разве это не обесценивание земной жизни? Нет, христианин более чем кто-либо другой благодарен Богу за земную жизнь. Но для христианина земная жизнь – только испытание, только преддверие вечной жизни, тень будущих небесных благ. И потому, если мы только живем во Христе, мы будем наследниками Царство Божие. Христиане не презирают настоящую жизнь, но они устремлены к будущему истинному благу. И таков непреложный закон. Чем больше человек узнает благодать Божию, тем больше он ценит земную жизнь со всеми ее дарами, как возможность жизнью по вере достигнуть Бога. В день мучеников мы часто вспоминаем слова Господа: «Нет больше любви, чем кто душу свою положит за друзей своих». Но прежде чем достигнуть такой высоты, мы должны, говорят нам святые мученики и все святые, в течение нашей земной жизни учиться этой тайне. Мы прославляем святого Георгия Победоносца за то, что он вступил в сражение с древним змеем, чтобы спасти одну невинную душу. Так показано на иконе святого великомученика Победоносца Георгия. Как можем мы петь ему величание и закрывать глаза на то, что этому древнему змею приносится сегодня в жертву невинность и чистота сотен тысяч и миллионов юношей и дев? Если Церковь не защитит их, подобно святому Георгию Победоносцу, они будут пожраны дьяволом, неутомимо ищущим, кого поглотить. Изображение святого Георгия Победоносца – герб нашей столицы и одной из высших наград за мужество и храбрость был у нас в Отечестве всегда Георгиевский крест. Разве это не напоминание, что на земле нам дана власть Богом и земным оружием поражать нечистую силу? Однако, подобно трехцветному знамени и двуглавому орлу, враги готовы оставить нам и здесь только символ, разоружая наш народ перед лицом губителей России. Но если бы все зависело только от материальной силы, мир давно бы уже не существовал. Есть непобедимая сила правды Божией, которой поклонялись еще в древности, в богоизбранном народе, и Господь избавлял этот народ от рук фараона. Есть непобедимая сила, знамение нашей победы, крест Христов, которым явлена Пасха, воскресение Господне. Господь попускает быть торжеству зла, чтобы мы поняли по-настоящему, до конца, что только тогда мы победим, когда земное наше оружие будет соединено с небесным оружием. Копье в руке святого великомученика Георгия Победоносца увенчано крестом. И в этом смысл сегодняшнего праздника. И в этом неразрывная связь нашей земной и небесной жизни. И снова мы невольно возвращаемся к пасхальной тайне смерти. На гробницах древних христианских катакомб мы находим надписи: «Он родился в такой-то день», и этим днем называется дата его смерти, или «Он веровал в Иисуса Христа», и все. Все сказано этим о жизни человека. Или такая надпись: «Он жил во имя Отца и Сына и Святого Духа». Высшая похвала умершему человеку до недавнего времени было слово «блажен». Не говорилось «любимый», «незабываемый», «безутешно оплакиваемый», как обычно мы встречаем на памятниках на наших кладбищах. «Умерший блажен». Он называется просто «блаженным», первым словом первого псалма, тем словом, которое Господь употребляет в заповедях восхождения в Царство Небесное. Блаженны умирающие о Господе, ибо дела их идут вслед за ними. Они жили в святости, они умерли в святости, теперь они упокоиваются со всеми святыми, теперь они пребывают со Святою Троицей в вечной Пасхе Господней. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, всех зде ныне нами поминаемых, будем мы молиться сегодня. Пусть отрет Господь всякую слезу, пусть ни одна душа ни здесь и ни там не останется неутешенной. Молитвами святого заступника нашего, великомученика и победоносца Георгия, приближение которого трепещут бесы, заступничеством всех святых, всей Церкви земной и небесной. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.